Глава 8. Гении по всему миру держатся друг друга, и как только добивается признания один, за ним уже подтягивается вся арава. Арт Линклеттер. Я живу в очень тихом месте, где любой звук ночью означает, что происходит нечто из ряда вон. Ты быстро просыпаешься и начинаешь думать, что же это может быть такое. Обычно ничего, но иногда трудно приспособиться к дыханию большого города, где ночь полна всевозможных звуков, и все они достаточно привычные. Машины, гудки, шаги. Невозможно расслабиться, так что глуши всю эту лажу успокаивающим шипением пустой картинки одуревшего телевизора. Заблокируй переключатель каналов и дремли себе в удовольствие. Игнорируй этот кошмар в ванной. Просто еще один урод, сбежавший из поколений любви, преследуемый неумолимым роком калека, не выдержавший давления. Мой адвокат никогда не был способен разделить точку зрения, часто пропагандируемую завязавшими наркоманами и особенно популярную среди тех, кто условно освобожден, что ты можешь улететь гораздо дальше без наркотиков, нежели с ними». По правде говоря, я, даже в большей степени, не был на такое способен. Но вот однажды я жил неподалеку, если спуститься с холма от доктора на дороге, бывшего кислотного гуру, позже заявившего, что он оставил химический беспредел и прыгнул гораздо дальше, к сверхъестественному сознанию. Доктор на дороге. Имя указывается по настоянию адвоката-издателя. В один прекрасный день... того первого поднимающегося вихря, который вскоре станет великой кислотной волной Сан-Франциско, я остановился у дома добряка доктора, собираясь спросить его, уже в те времена он был известным наркоавторитетом, не сможет ли он удовлетворить здоровое любопытство своего соседа насчет ЛСД. Я припарковался на дороге и неуклюже двинулся по подъездной аллее, усыпанной гравием. На полпути остановился и любезно поприветствовал его жену, работавшую в саду в соломенной шляпе с немыслимыми полями. «Хорошая сцена», — думал я. Старик внутри варит свою фантастическую наркотушенку, а в саду его женщина выращивает морковь или что она там выращивает, напевая себе под нос во время работы какую-то мелодию, которую я не смог узнать. «Ну да», — мурлыкая песенку. Но прошло почти 10 лет, прежде чем я понял, что именно нес в себе этот звук. Как и Гинзберг, наглухо отъехавший в своем ом, он пытался замурлыкать мне мозги. В том саду оказалась не пожилая дама, а сам добрый доктор собственной персоной. И эти напевы были возмутительной попыткой помешать мне вкусить плоды его чересчур расширенного сознания. Я сделал несколько попыток очиститься от нахлынувшего подозрения. Просто сосед зашел на огонек спросить совета доктора относительно закидывания на кишку ЛСД в своей лачуге у подножия холма. Да, у меня, помимо прочего, имеется оружие-взрывчатка. И мне нравится стрелять, особенно по ночам, когда прекрасное голубое пламя вырывается из ствола со всем этим шумом. И да, не стоит забывать о пулях. Как же без них? Здоровые, толстые дуры из свинцового сплава неслись по долине со скоростью 3700 футов в секунду. Впрочем, я всегда палил по ближайшему холму или, недовольствуясь этим, просто в темноту. Никакого вреда, мне просто нравятся выстрелы и взрывы. Я был осторожен и никогда не убивал больше, чем мог съесть. Убить? И я тут осознал, что никогда не смогу адекватно объяснить это слово существу, сосредоточенно копающемуся в своем огороде. Пробовало ли оно когда-нибудь мясо? Может ли оно проспрягать в кислотном экстазе глагол «охотиться»? Ведомо ли ему чувство голода? Знакомо ли оно с тем паскудным фактом, что мой доход в тот год составлял в среднем 32 доллара в неделю? Нет. Никакой надежды на общение в этом гиблом месте. Я врубился, но недостаточно быстро для того, чтобы удержать наркоцелителя от мурлыкания песенок мне вслед, пока я бежал назад по подъездной аллее, забрался в машину и поехал вниз по горной дороге. «К черту ЛСД», — думал я. «Посмотри, что оно сделало с этим бедным ублюдком». Так что в следующие полгода я зависал на хэше и роме, пока не перебрался в Сан-Франциско и не оказался в одной точке под названием «Филмор Аудиториум». Вот там все и произошло. Один серый кусочек сахара и... бум! Я мысленно перенесся обратно в сад доктора и очутился не на поверхности, а под землей, выскочив из этой с таким чанием ухоженной почвы каким-то мутировавшим грибом. Жертва наркотического взрыва. Натуральный уличный фрик, потребляющий все, что ни попадя. Я вспоминаю одну ночь в «Мэтрикс», когда туда зашел Роуди с большим рюкзаком за плечами и закричал. «Кто-нибудь хочет немного ЛСД? Все компоненты со мной. Нужно только место, где его приготовить». За ним следом тут же помчался менеджер, лепетавший. «Уймись, уймись, возвращайся обратно в офис». После той ночи я никогда его больше не видел, но до того, как его взяли за жопу, Роуди успел распространить свои образцы. Огромные белые кристаллы. Я отправился в туалет хавать мой. Сначала одну половинку, решил я. Думать, конечно, можно все что угодно, но вот исполнить задуманное при данных обстоятельствах совсем другое дело. Я съел половину, но просыпал все остальное на рукав моей красной пендлтонской рубашки. Пытаясь сообразить, как теперь поступить, я увидел, что в туалет зашел один из музыкантов. «Что случилось?» — спросил он. «Ну, — протянул я, — вся эта белая фигня у меня на рукаве — это ЛСД». Музыкант ничего не сказал, просто схватил мою руку и начал ее сосать. Очень похабная драматическая сцена. Я задавал себе вопрос, что же может произойти, если сейчас сюда завалится какой-нибудь молодой биржевой маклер типа «Кингстон Трио» и застукает нас за этим действом. «Ну и хуй с ним», — подумал я. «Если немного повезет, то жизнь этого парня можно считать конченной. Его всегда будет неотступно терзать мысль, что за какой-то узкой дверью во всех его любимых барах люди в красных пендлтонских рубашках испытывают ломовые приходы от вещей, о которых он понятия не имеет. Рискнет ли он пососать рукав? Наверное, нет. Прикинься чайником, делай вид, что ты никогда этого не видел». Странные воспоминания лезут в голову этой беспокойной ночью в Лас-Вегасе. 5 лет прошло? 6? Похоже, целая жизнь пролетела, или, по крайней мере, миновала главная эпоха. Апофеоз, который никогда больше не повторится. Сан-Франциско середины 60-х был очень особенным местом и временем, неотъемлемой частью всего этого. Возможно, это что-то значило. Возможно, нет. Слишком много воды утекло. Но никакие объяснения, никакая мешанина слов или музыки, или память не сможет повлиять на то чувство, что ты был там и остался жив в этом закоулке времени и мира, что бы это ни значило. Историю трудно понять до конца. И все из-за этой продажной хуеты. Но даже если не доверять истории, вполне уместно будет предположить, что время от времени энергии целого поколения вырываются наружу в восхитительной яркой вспышке, причин которой никто из современников по-настоящему не может понять. И копаясь в прошлом, они никогда не объясняют, что же на самом деле произошло. Мои главные воспоминания о том времени, похоже, зациклились на одной или 5, или, может быть, 40 ночах, а может, это было раннее утро, когда я наполовину очумевший покидал Филмор и вместо того, чтобы идти домой, мчался на здоровой молнии 650 через мост Бэй на скорости 100 миль в час, одетый в шорты LL Bean и ковбойскую куртку Бьют, несясь через тоннель острова Сокровищ к огням Окленда, Беркли и Ричмонда, не представляя себе четко, где повернуть, когда я доберусь до другой стороны, и всегда застревая у шлагбаума, слишком удолбанный, чтобы ставить регулятор скоростей в нейтральное положение, пока я шарю по карманам в поисках мелочи. Но, будучи абсолютно уверенным, что не имеет значения, куда я направлюсь, всегда попадаешь туда, где люди такие же отъехавшие и дикие, как и ты сам. И в этом не было никаких сомнений. Безумие творилось во всех направлениях, каждый час. Если не через Бэй, то вверх к Золотым воротам или вниз по 101-й Клос-Альтес или Ла-Хонде. Ты мог отрываться где угодно. Это было всеобщее фантастическое ощущение, что все, что мы делаем, правильно, и мы побеждаем. И это, я полагаю, и есть та самая фишка — чувство неизбежной победы над силами старых и злых. Ни в каком-либо политическом или военном смысле. Нам это было не нужно. Наша энергия просто преобладала. И было бессмысленно сражаться на нашей стороне или на их. Мы поймали тот волшебный миг. Мы мчались на гребне высокой и прекрасной волны. И сейчас, меньше 5 лет спустя, можешь подняться на крутой холм в Лас-Вегасе и посмотреть на запад. Если у тебя все в порядке с глазами, то ты почти разглядишь уровень полной воды, ту точку, где волна в конце концов разбивается и откатывает назад.